Берегись воров. 20 минут на трамвае, и семья перед входом в парк аттракционов. Сколько же здесь людей? В очереди все стоят очень плотно, постоянно кто-то толкается. Подходящая обстановка для злоумышленника, мечтающего незаметно вытащить у кого-нибудь из кармана кошелек или мобильный телефон. Как же защититься от карманников, преступников, которые воруют ценности из карманов? Внимание! Твой главный защитник от карманника — внимание! Конечно, вокруг очень много всего интересного, но тем не менее всегда следи за своими карманами. Вдруг там уже орудует чья-то рука. Обращай внимание на людей, которые подходят к тебе очень близко или пристально за тобой следят. Если такой человек не отстает, обратись за помощью к старшим, родителям, полицейскому или просто прохожему. Можешь привлечь к себе внимание. Начни топать, плакать, кричать. В каких местах нужна особая осторожность? Чаще всего карманники орудуют там, где много людей. Во-первых, в толпе легко вытащить что-нибудь из карманов. Во-вторых, скрыться. Поэтому особую осторожность нужно соблюдать на рынках, вокзалах и автовокзалах, в торговых центрах, общественном транспорте. Как не стать жертвой вора? Деньги в кошельке или без и ценности носи во внутренних карманах. Если их нет, убедись, что кошелек или телефон не видны сквозь одежду. Старайся лишний раз не доставать ценные предметы и деньги на людях, чтобы не показывать вору, где ты их хранишь. В людных местах следи за тем, чтобы сумочка или рюкзак все время были закрыты. Совершая покупки в магазине, не клади сумочку или рюкзак с ценностями в тележку и корзинку, не держи их открытыми. В толпе плотно прижимай сумочку к себе, а рюкзак надень спереди. Если тебе нужно достать деньги, например, для проезда. Ты можешь подготовить мелочь заранее, чтобы в автобусе просто достать ее из кармана.